сказала маркиза. — Скорее вы увидите, как капитулирует губернатор, сеньора. — Что вы сказали? — Что мы не сдадимся. А весь ваш город скоро будет в наших руках. — В ваших руках? — подняв брови, переспросила маркиза. — Да, сеньор. Флебустьеры уже у ворот Веракруса. — Это невозможно. — Это вам говорит дворянин, который никогда не лгал. — В городе 3000 солдат. — Ну и что из этого? — И еще 16000 в Мехико. — Эти не успеют уже, сеньоры. — В наших фортах много пушек. — Мы захватим их и забьем. — Здесь к тому же сам герцог. Ну, — с ним-то, я надеюсь, еще раз встретиться, — мрачным голосом ответил корсар. — И он не ускользнет от моей шпаги, как только что трусливо сделал это у вас. — А если он уже далеко? — Он все равно не уйдет от моей мести, даже если придется напасть на все города Мексиканского залива, обыскать все леса. Этот человек попадет в мои руки. Его судьба на конце моей шпаги. — Какой человек! — прошептала маркиза, невольно покоренная гордым видом пьемонтского дворянина. — А теперь, сеньора, — сказал корсар, — позвольте нам заняться приготовлениями к защите. — Против кого? — спросила маркиза, смеясь. — Против гвардии губернатора, которая вскоре нападет на нас. — Вы в этом уверены? — Вполне, сеньор ди Вентимилья. — Так вы сами сказали это только что. — Никто из моих слуг не получил такого приказа. — Я должен поверить вам. — Маркиза де Бермея никогда не лгала кабальеро. — А почему вы этого не сделали? — Вы имели на это право. — Я не дала такого приказания, потому что надеялась захватить вас с помощью своих слуг. А теперь? А теперь убедилась, чтобы победить черного корсара, нужно по крайней мере 100 человек. Благодарю, сеньора. Однако есть и другие, кто сможет предупредить губернатора. И кто же? Герцог. А потайной ход ведет не в город. И галерея так длинна, что понадобится несколько часов, прежде чем герцог доберется до губернатора. — Неужели он сбежит? — воскликнул корсар. — Сомневаюсь, чтобы такой храбрый человек, как герцог, покинул город. К тому же он не знает, что ваши флибустьеры движутся на осаду Веракруса. Он вернется сюда, чтобы вас арестовать. — Ах да, — произнес корсар задумчиво, — да. — Яра... «Друзья, мы уходим. Возможно, нам удастся перехватить его раньше, чем начнется осада». «Берегитесь», — предупредила маркиза. «Что вы хотите этим сказать?» «Мои слуги, наверное, в засаде на верхних этажах. У них ружья. Я не боюсь ваших людей». «Я не отвечаю за то, что может произойти», — сказала маркиза. «Я и не считаю вас ответственной», — ответил корсар. «Я тоже должна следовать за вами?» «В этом нет необходимости, сеньор». «А выкуп?» «Сеньор ди Вентимилья не воюет с женщинами и не сражается ради прибыли.